Путешествие. Бенвенуто уехал из Рима 2 апреля 1537 года. Все свое хозяйство и скарб он оставил Феличе, сказав при этом, что если не приведи Бог, не вернется назад, то пусть Феличе всем этим и владеет. С собой Бенвенуто взял 2 подмастерьев: Перуджинсо Джироламо Паскуччи, который позднее сыграл такую неблаговидную роль по отношению к своему хозяину, и некоего Асканио дей Мари, ставшего прообразом героя романа Дюма и приобретшим благодаря этому посмертную славу. Считалось, что Бенвенуто едет во Францию, чтобы обрести в лице короля нового заказчика, но он явно не торопился в Париж. Вначале они втроем отправились во Флоренцию, оттуда в Болонью, далее в Венецию, потом в Падую. Здесь Бенвенуто задержался вначале ради своего друга Альбертаччо Бене, а потом ради известного всей Италии старца Пьетро Бембо. Знаменитый венецианский патриций и литератор Бембо, 1470-1547 годы, жил в Падуе в роскошном дворце. Когда-то он был секретарем папы Льва X. Потом в Венеции занимался творчеством, а также создал библиотеку святого Марка. Написал на латыни историю родного города. Потом сам перевел ее на итальянский язык. В конце жизни он стал кардиналом. Пьетро Бембо не был великим писателем или поэтом, но он очень преуспел в теории литературы, став творцом современного литературного языка. Бембо уговорил Бенвенуто остаться у него в доме со своими людьми. Приглашение было принято. У хозяина была своя задумка. Он хотел, чтобы Челлини сделал его изображение на медали. Тот сразу согласился. Тут же был найден белейший гипс в коробочке. «Первый день я работал 2 часа кряду и набросал эту замечательную голову настолько удачно, что его милость остался поражен. И так как тот, кто был превелик в своих науках и в поэзии в превосходной степени, но в этом моем художестве его милость не понимал ничего решительно, то поэтому ему казалось, что я ее кончил, в то время как я ее едва только начал, так что я никак не мог ему объяснить, что она требует много времени, чтобы быть сделанной хорошо. Это в воске делать 2 часа, а делать в стали и 200 часов мало. Но и делая в воске, Бенвенуто очень долго возился с этой головой. Он обещал окончить работу во Франции, а потом доставить ее сюда. Бембо взмолился: «Ну, хоть оборот медали сделайте сейчас». «Оборот? Пожалуйста. Конь Пегас посреди миртовой гирлянды был сделан за 3 часа». Восторг Бембо был полный, хотя он искренне не понимал, почему Пегаса можно сделать быстро, а с портретом так много возни. В Падуе надо было выкупить, а может поменять, 3 коней. Бенвенуто приторговал их за 50 скудо, но торговец отказался брать деньги. «Я, мол, дарю их вам, талантливому человеку». Потом выяснилось, что за коней заплатил Пьетро Бембо, хотя сам он категорически это отрицал. Бенвенуто не обманул, он сделал обещанную медаль, только не совсем похожую на ту, что он описывает в книге. Сейчас эта медаль хранится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Теперь предстоял путь через Альпы. Дживилегов. Челлини 4 раза побывал на альпийских перевалах. Он их не заметил. Его не тронула красота горных пейзажей. Как будто он ехал по пыльной дороге в Ареццо. В средние века вообще не умели любоваться природой. Красот не заметил, природой не любовался, но опасное для жизни приключение описал очень подробно. Наши путешественники все время следовали за 4 немцами, которые вели себя совершенно бесстрашно и все время обгоняли итальянскую компанию. Бенвенуто это задевало. 8 мая двинулись через горы. Снег был превеликий. с трудом преодолели перевал и остановились в городке Валенштадт. Здесь их нагнал флорентийский гонец со странным именем Бузбакка. Бенвенуто знал его раньше, поэтому не удивился, когда гонец окликнул его и тут же стал просить денег, чтобы доехать до Лиона. При этом он твердил, что его поездка – дело секретное и государственное, что он везет письма Филиппо Строцци и что ему надо непременно помочь в столь важном деле. Судьба опять столкнула Бенвенуто с изгнанниками. Герцог Алессандро убит, но борьба за республику продолжается. Бенвенуто сказал, что денег не даст, но до Лиона довезет. Благодарный гонец тут же разоткровенничался, показал кожаный чехол с серебряным стаканом и объяснил, что этот стакан полон драгоценных камней, которые принадлежат Филиппо Строцци. Практичный Бенвенуто тут же посоветовал вести драгоценности не в чехле, а на себе, а стакан продать ему. Стакан может стоить 10 скуда, он даст 25, вот и деньги на дорогу. Но Бузбакка выбрал первый вариант, сказав, что продавать чужое добро ему мешает честь. Не в чести дело. Просто он предпочитал преодолеть опасную дорогу в надежной компании. Теперь на пути встала следующая преграда. Озеро Валензее. Длина 15 миль, ширина около 3. Лодка не вызывала у Бенвенуто доверия. Еловая, не очень большая, не толстая и даже не просмоленная. Собственно, это была не лодка, в нашем понимании, а что-то вроде струга или небольшой галеры. На подобную лодку вошли 4 немцев с лошадьми и поплыли, весело о чем-то разговаривая. Спутники Бенвенуто очень боялись плыть, но он, увидев, какое они, немцы, выделывают зверство, решил, что немецкие воды особенные, если не топят людей, как итальянские. Поплыли. С одной стороны превысокая пещеристая гора, с другой – плоско и травянисто. На середине озера стало бурлить, течение было сильным, и гребцы попросили помощи у пассажиров. Пришлось сесть на весла. Видя, что гребцы напуганы, Бенвенуто попросил, чтобы их высадили на ближайший берег. «Нельзя», — сказал лодочник, — «там мели. Разобьем лодку о камни и все потонем». Тут большая волна накрыла лодку. Кто стенал, кто молился. Бенвенуто решил, что если придет беда, надо прыгать в воду вместе с лошадьми. Лошади сами доплывут до берега, и им жизнь спасут. Меж тем 4 немецких дворян благополучно достигли противоположного берега, вылезли на маленькой равнинке и уже собирались продолжить путь вверх по горному склону. «Нам тоже туда», — сказал Бенвенуто лодочникам. Те стали отказываться. Пришлось взяться за шпаги. Покричали, поругались, но приплыли к означенной равнинке. На этом приключения не кончились. Дорога наверх была крутой, как приставная лестница. Бенвенуто был в кольчуге, с пищалью в руке. Лошади не шли. Его уставшие спутники ругались без перерыва, дождь лил. Сколько Бог умел послать. А что немцы? Эти черти, немецкие дворяне с этими своими лошадками в поводу, вытворяли чудеса, потому что наши лошади не годились на этот предмет, и мы околевали от усталости, заставляя их взбираться на эту трудную гору. Лошадям повезло еще меньше, чем людям. Одна из лошадей из-за неловкости этого мошенника-гонца напоролась на копье, и ей поранили шею. Другая сорвалась в пропасть. К седлу ее были приторочены 2 сумы, а в них деньги, одежда и прочее. Хуже того, там же находился кожаный чехол с драгоценными камнями. Люди стояли и смотрели, как кувыркается несчастная лошадь, а Бенвенуто говорил: «Не беспокойтесь ни о чем. Будем спасаться сами и возблагодарим Бога за все. Мне жаль только бедного Бузбакку, который привязал к луке этой лошади стакан и свои драгоценные камни». Он думал, что так надежнее. Они стоят тысячи скудо, а моих денег там всего несколько сот скудо. Я не боюсь ничего на свете. Была бы только со мной милость Божья. Отчаянная минута. И тут Бузбакка осознался, что никаких драгоценных камней у него нет. Серебряный стакан полон икры. Все рассмеялись, а он один плакал от стыда. Но кончился восход на гору неожиданно хорошо. Падающий под откос лошади удалось встать на ноги, вторую смогли со временем вылечить. Четверо немецких дворян, видя беды итальянцев, выслали им подмогу. Вся компания достигла дичайшего пристанища, наверное, какой-нибудь хижины в горах, где обсушились, отдохнули и поужинали. Далее шли города Лахен, Цюрих, Лозанна, Женева. Они понравились Бенвенуто, но только о Цюрихе он написал любовно. Цюрих – город изумительный и чистенький, как ювелирное изделие. В Лионе отдыхали целых 4 дня. Бузбакка встретил тех, кому вез письма, а Бенвенуто заплатили все деньги, потраченные им на гонца. Теперь был прямой путь в Париж к королю. Столица Франции встретила Бенвенуто холодно. Вначале он пошел к своему другу-живописцу Россо, рассчитывая, что тот поможет ему попасть на прием к королю. У Россо был трудный характер. В Риме он со всеми перессорился. Уехал во Францию и стал там придворным художником. «Зря ты приехал в Париж, Бенвенуто», — холодно сказал Россо при встрече. «Сейчас идет война, и наши безделки никому не нужны». «Вот те раз!» В Риме Бенвенуто оказывал Россо величайшее одолжение, какие человек может делать человеку, когда Россо потерял все заказы. Буквально спас его от голода. Потом судил крупной суммой денег, а теперь вместо благодарности он корчит из себя важного барина. Встретиться с Франциском I помог другой художник. Бенвенуто зовет его Сгуацелла. На самом деле это Андреа Кьяцелла, ученик Андреа дель Сарто. Ждать аудиенции его с Франциском I пришлось долго, потому что Россо интриговал против своего бывшего друга, но Бенвенуто дождался своего часа. Встреча с королем состоялась в его загородной резиденции Фонтенбло. Их величество был приветлив и милостив. Проговорили почти час, но видно было, что Франциску сейчас и впрямь не до ювелирных заказов. Обещаний было много, но все на потом, когда кончится война. А пока король собирался в Лион. Тем не менее, он дал распоряжение своему казначею, чтобы Бенвенуто тоже взяли с собой. Что делать? Поехал в Лион. Это путешествие было не без пользы, потому что Бенвенуто снискал глубокую симпатию высокопреосвященства кардинала Ипполито, сына Альфонса I, герцога Феррарского. Кардинал проводил с Бенвенуто много времени и все уговаривал, мол, не огорчайся, умей ждать. Он предлагал ему пока пожить в аббатстве в Лионе. Там будут все удобства. Кончится же когда-то эта проклятая война. Но Бенвенуто не умел ждать, не умел жить без работы. Кроме того, он заболел легонькой горячкой. Знать бы, что это такое. И еще страдал желудком. И вообще ему осточертели французы, их разговоры, их обещания. Он хотел назад, домой. Видя, что в Лионе Бенвенуто не удержать, кардинал Феррарский дал ему денег на изготовление в Риме серебряных кувшина и вазы. Вот и весь навар от такого сложного и мучительного путешествия.